Генерала, помимо всего прочего, заинтересовали матово белые трубки, складированные в одном из залов. Он даже на мешочек с камушками посмотрел довольно равнодушно, хотя, между прочим, мог бы и похвалить. Даже по самым скромным прикидкам, 200 баксов за карат, посмотрел в интернете цену на необработанные алмазы, я принес в казну миллион долларов, окупив свой оклад на много лет вперед. А если посчитать по настоящим ценам, то миллиона два. Чем уж таким заинтересовали генерала клятые трубки, я так и не понял. Но я, под напором генеральских глаз, вспомнил, что помимо трубок там были еще и какие-то штуки, похожие на звездочки и шарики, целая куча свалена, вспомнил ведь, матовые, бледные, тоже какие-нибудь лампочки. Может, Унгерн собирается поднять вопрос об утилизации, а может, из люминесцентных ламп можно соорудить какую-нибудь бомбу, или алмаз. Ну, кто в состоянии понять ход генеральских мыслей, уж верно не я. К слову, прихватить в подарок пару-тройку алмазов он мне не разрешил, буркнул. Мог бы и сам взять, остановив взглядом мои загребущие ручонки, ехидно ухмыльнулся. А если сразу не прихватил, так теперь уже поздно. Раз принес, будем составлять опись. А ты хотел на начальника ответственность переложить? Да, ну, протянул я, пожимая плечиками, как жеманная девица. Догадлив, господин генерал, действительно, самому брать алмазы вроде бы и неловко, а если с позволения шефа, так ничего. Для составления описи Виктор Витальевич вызвал специалистов, возможно, из алмазного фонда. Устал, как собака, зато узнал массу интересных вещей. Оказывается, я безнадежно отстал, думая, что алмазы проверяют на подлинность, проводя ими по стеклу. Так делал Кадрус, один из героев Дюма отца. Еще какой-то персонаж, уже современный, проводил фломастером по граням. Если чернила шли ровной, сплошной линией, это хорошо, а если прерывистый, то подделка. Оказывается, существует приборчик, похожий на индикатор. Поднес к камушку, загорелась лампочка, выскочили циферки. Теплопроводность материала – великая вещь. Уж как они взвешивали, оценивали насыщенности цвета, с ума можно сойти. Зато, в валюте оценили мою находку гораздо выше, нежели я прикидывал. Необработанные алмазы такого веса и чистоты стоили на рынке до 500 долларов за карат. Если перевести в рубли, я принес в казну прибыли столько же, сколько приносит конфискация незаконно нажитого имущества у какого-нибудь чиновника средней руки, то есть немного. Все остальное, как правило, заныкано по щелям и переписано на родственников. Наконец, когда эксперты уложили сокровища в бронированный чемоданчик и ушли, в сопровождении чуть ли не взвода охраны, я вздохнул спокойнее. Вот, теперь настала пора поговорить серьезно. Сами то, как думаете? Поинтересовался я у генерала. В каком смысле? Не понял Унгерн. Ну, протянул я, стоит ли шкурка выделки, можно ли всерьез опасаться каких-то карликов? Ну, это что понимать под словом всерьез? Принялся философствовать Унгерн. Если серьезные опасности для государства, так это вряд ли. Техника у цвергов на самом примитивном уровне, численность, если исходить из твоих же рассказов, тоже не очень. А вот для конкретных людей опасность они очень даже представляют. Как я понимаю, цверги у нас пребывают давно. За это время можно наладить нужные связи, создать агентурную сеть. Сам понимаешь, что за большие деньги всегда найдутся желающие убивать. А какая им разница, кто платит? Хоть цверги, хоть крысы. А если в водоочистные сооружения сунут споры сибирской язвы? Вот-вот. Так, что, давай еще разок, расскажи мне про подземные галереи. Потом проведешь инструктаж для командиров. И карандашик возьми. Я вздохнул, покорно взял карандаш, подтянул к себе лист бумаги и стал рисовать. Оказывается, я не просто кое-что запомнил, а помнил все. Во-первых, на какую глубину я спустился, прежде чем меня ухватили карлики. Во-вторых, с точностью до метра знал путь, проделанный от места падения до тюрьмы. В-третьих, сумел набросать весь извилистый путь, проделанный мною до тронного зала. В-четвертых, изобразил дорогу из камеры в то место, куда нас вывели, хотя глаза нам завязывали. «Растешь, Олег Васильевич», — причмокнул языком Унгерн, наблюдая мое творение. «До профессиональной карты далеко, но кроки вполне профессиональные». Бережно убирая листочек, превратившийся под рукой генерала в карту ДСП, Виктор Витальевич сказал: «Ну, теперь мы твое творение привяжем к местности, сделаем промеры. Считай, полдела сделано. теперь сапером работа. Как считаешь? Вопрос был риторический. Даже мне понятно, что прежде чем отправить в крысиные норы спецназ, надо бы нашандарахнуть по ним чем-нибудь серьезным. Серьезным, но не чрезмерно. Судя по карте, составленной вашим покорным слугой, главное пристанище пещерного короля располагалось где-то под Белым озером. Очень заманчивой выглядела идея организовать взрыв и обрушить воды в пещеры. Но эту идею мы с Унгерном если и рассматривали, то лишь про себя. Во-первых, не факт, что воды затопят все пещеры, а цверги не успеют эвакуироваться. Во-вторых, обрушив Белое озеро, мы получим экологическую катастрофу, похлеще создания рукотворных морей. В-третьих, выведем из строя экономику целого региона, вкупе с Волго-Балтийским каналом. А это уже удар по макроэкономике. Не стоили карлики таких жертв. Тротил точно не подойдет. Может, напалм? Впрочем, думать о том, какие боеприпасы использовать, какой силы и мощности, не моя задача. Умных людей у нас много, все рассчитают и сделают в лучшем виде. Ладно, давай по домам, предложил генерал, протерев усталые глаза. Завтра отправлю на Белое озеро геологов, пусть толщину дна измерит. Тебя подкинуть? У меня было двойственное чувство. Хотелось увидеть жену и дочь, соскучился, но не хотелось тяжелого разговора. Как буду объяснять появление шрамов? Что говорить про командировки и мое долгое отсутствие? И это, на мой взгляд, самое легкое в предстоящем разговоре. Все равно, рано или поздно жена догадается, что у меня кто-то есть, а я, у меня какое-то раздвоение чувств. Я понимал, что не смогу теперь обойтись без Машки, но и свою земную жену терять не хотел. Надеялся, что все само собой образуется, а пока можно спрятать голову в песок. Олег, я тебе ни сват и ни брат, в личную жизнь подчиненных никогда не совался, но жену и дочь тебе повидать нужно, строго сказал генерал. Тем более, жена у тебя замечательная. Усмехнувшись, шеф пояснил: не решился я никого посылать, сам съездил. Объяснил, что командировка затягивается по уважительным причинам. Никаких истерик, слез. Всем бы моим подчиненным таких жен. И дочь у тебя умница и красавица. Поезжай. Надо бы, вздохнул я. Унгерн, вероятно, истолковав мой вздох не совсем правильно, обрадовался. Ну, вот и хорошо. Прямо сейчас и поедем. Хочешь, я тебе недельку отгулов дам? Имеешь право. Мне бы в застеколье смотаться. Машину дадите? Попросил я. Что-то не хочется лишний раз через пространство скакать. Так у тебя есть машина, удивился Унгерн. Я же тебе говорил, в правительственном гараже стоит. Водитель второй месяц мается, и по своим делам не убежишь, и работы нет. Подожди-ка, насторожился генерал, а чего вдруг в застеколье? Мы же хотели с твоими пограничниками связаться, когда план подготовим. Да так, попытался я увильнуть, но не тут-то было. Олег, начал, так договаривай. Ничего не оставалось делать, как сообщить генералу о живой воде, которой меня отравили. Мда, покачал головой Унгерн, посмотрев на меня с жалостью, с какой смотрит на смертельно больного. Того и гляди, начнет утешать. Но, слава богу, обошлось. Может, в нашей клинике анализы сделаем, заодно бы и раны твои осмотрели. Не надо, буркнул я. Воспоминания о нашей ведомственной клинике у меня остались не самые приятные. Видимо, непроизвольно скривил рот, потому что Унгерн укоризненно бросил. Олег, ты не путай ту клинику при внутренней тюрьме, где ты сидел, с настоящей. У нас космонавты обследование проходит. Так и та была ничего, усмехнулся я. Полиграфы, что я взорвал, заменили. Унгерн пожал плечами, но как-то неубедительно. Неужели он думает, что я поверил, что генерал не имел отношения ни к моим допросам, ни к сыворотке правды, после моего первого возвращения из застеколья? Смешно, он-то как раз и был самым заинтересованным лицом, но муссировать эту тему не стал. Обиды на генерала я не держал. Боюсь, на его месте я поступил бы так же, постарался вытянуть по максимуму из человека, явившемуся из сопредельного пространства. Эх, вздохнул генерал, вытащив мобильник, бросил. Леонид, подъезжай в Жулебино. Да, охрану брать. От новой станции метро мы выдвинулись с эскортом. Впереди неприметный «Шевроле», потом наш броневичок, а сзади знакомая «Газелька». Как я помню, генерал предпочитал ездить на переднем сиденье, хотя по правилам этикета ему полагалось место сзади и слева. Но сегодня он уселся рядом со мной. На поляну, поинтересовался майор Пономарев, опять выполнявший обязанности водителя. Я хотел ответить, но вспомнил, что майор очень ревностно почитает субординацию, предпочел дождаться кивка Унгерна. «Надо бы хоть объезд какой-нибудь придумать», — раздумчиво протянул генерал. «К поляне, догадался я, а смысл, кому надо, уже давно эту полянку под наблюдение взяли, а местным жителям, им по барабану, кто в этот лес ездит. Ты бы поговорил с тамошним начальством, может, другой путь найдут. Я тут документы в архивах поднимал, начиная с Александра Освободителя, местная полиция начальство информировала, что вот, мол, имеют место быть странные посещения лесочка, близ деревни Пузова Грязовецкого уезда. Там кого только не искали, фальшивомонетчиков, браконьеров, потом, беглых полицейных. В советское время, сектантов, дезертиров, опять-таки, беглых арестантов, даже немецких военнопленных. Ну, чего бы хорошего, а беглых у нас хватало, радостно подхватил я. Все-таки, подстоличная Сибирь, сюда с 16 века народ ссылали. В 18 веке Лесток, княгиня Дашкова, в монастырях кого только не было, а в Вологде, Лавров, Бердяев, даже Луначарский со Сталиным. Про Бердяева с Луначарским слышал, про Сталина, само, собой, не знал только, что он у вас в ссылке был. А Лесток с Лавровым, не помню, признался Унгерн. Ну, знаю одного Лаврова, министра иностранных дел знаю, но это явно не он. Про каторжных и ссыльных рассказывать я люблю, как то даже брошюрку выпустил. Тот Лавров, который в Вологде в ссылке был, он Петр Леонидович, и жил он 150 лет назад. Преподавал математику в военных училищах, до полковника дослужился. Потом познакомился с Чернышевским, который что делать, написал, перебил меня генерал. Тот самый, сдержанно ответил я, потому что не любил, когда во время лекции меня перебивали. Так вот, за революционную деятельность его в ссылку и отправили. Он у нас в Вологде исторические письма написал о том, что любой интеллигент должен испытывать чувство вины перед трудящимися. Почему чувство вины? Наморщил лоб Унгерн. Подожди, сейчас догадаюсь, за то, что интеллигент учился за счет трудящихся. О, тогда правильно, сидели захребетники в институтах, а рабочий люд вкалывал. От интеллиэкономики никакой пользы. На всякий случай, я решил сделать вид, что обиделся. А чем лучше военные или спецслужбы? От них тоже сплошное разорение народному хозяйству. Мы, между прочим, это народное хозяйство защищаем, обиженно буркнул Леонид, уставившись в лобовое стекло с твердым намерением проковырять взглядом асфальт. Не знаю, как у кого, а у меня чувства вины перед рабочим классом никогда не было, заявил я. Хотя я сам выходец из трудового крестьянства, никто не мешал ни образование получать, ни все прочее. Чтобы помириться с Леонидом, очень уж обидчив у нас, товарищ майор, я сам иногда обижаюсь на ерунду, но чтобы так, решил развлечь народ. Знаете, как Сталин из Вологды бежал, рассказать, дождавшись, когда народ заинтересованно закивает, начал рассказывать анекдотичный эпизод, вычитанный не то у Похлебкина, не то еще у кого-то. Когда товарищу Сталину надоело жить в Вологде, он решил сбежать. Но как? Паровоз один ходит, раз в сутки, снимут быстро. Остаются ямщики, а с ямщиками, тоже вопрос, каждый второй на полицию служит. Если просто подойти и сказать, мужик, отвози меня, можно в морду получить, да еще и в полицию сдадут. И что Сталин? Поинтересовался Леонид, забыв, что только что на что-то обиделся, а он просто сделал. Подходил к ямщику и спрашивал, слушай, дорогой, аршин водки выпьешь, а, ямщик в недоумении, штоф, косушку, это понятно, а как выпить аршин, это, все-таки, единица длины, а Сталин, довозишь до Грязовца, покажу, и вот, ямщик везет его до Грязовца, весь от любопытства умирает, а на станции, где лошадей меняют, Сталин вытаскивает из кармана линейку, набор рюмок, расставляет их по линейке, наливает водки и говорит, вот, дорогой, это и есть аршин. Ямщик водку выпивает, а там уже сам ищет кого-нибудь и предлагает. Возьми этого грузина, он тебя научит, как аршин водки выпить. Итак, Иосиф Виссарионович доехал до Варшавы. Благодарные слушатели залились радостным хохотом, восхищаясь мудростью будущего вождя. А я, довольный вниманием аудитории, продолжил. Еще, в Вологодский край военнопленных ссылали. При Иване Грозном татар, при Петре, шведов, потом французов. Еще много поляков было. Как в Польше восстание, так к нам ссыльных ляхов отправляли. А поляков, разве не в Сибирь ссылали? Заинтересовался генерал. Только и слышим, Сибирь, Сибирь. Может, кого и в Сибирь, врать не стану. Но в Вологде их было много. Даже свой костел отстроили. Потом в нем ресторан открыли. У меня там свадьба была, безалкогольная. Борьба с пьянством шла, пояснил я. Еще Польша не погибла, коль живем мы с вами, все, что отнял у нас недруг, мы возьмем клинками. Неожиданно запел Леонид. Лень, ты чего? Забеспокоился генерал. Майор государственной безопасности Пономарев смутился. Даже не думал, что уши могут быть такого цвета, да еще в сумерках. Мне отце говорил, что нашими предками поляки были. Только они обрусели, православие приняли, а за прадеда, что Пономарем был при храме, дали фамилию Пономарев. Елки-палки, куда я и попал, хмыкнул я. Сплошные немцы да ляхи. Как же вас в ФСБ взяли? Так страна у нас такая, сплошной коктейль из наций и народов, всего намешано, пожал плечами генерал. А какая страна, такая и госбезопасность. Откуда истинных арийцев взять? А сам-то уверен, что ты чистокровный русак. А хрен его знает, беззаботно отозвался я. Скорее, не чистокровный. Есть кто-нибудь, татары там, финно-угры. Мать из Харовского района родом, а туда тоже, кого только не ссылали. Может, что-то и польское есть. А какая разница? Родословной не занимался. А если и займусь, какой смысл? Графьев-князьев среди предков нет. Все больше крестьяне да учителя. Так что, глубже 18 века не доберусь. А почему? Заинтересовался Леонид. Я думал, когда на пенсию выйду, родословное древо составить. Так все просто, пояснил я. У нас ЗАГСов не было. До Петра Первого никто ни смертей, ни рождений не записывал. Только при нем стали учетные книги вести. Ну, можно еще кое-что по переписным книгам раздобыть. Когда первые Романовы свое хозяйство решили переписать, вместе с крестьянами, но их мало сохранилось. Жаль, огорчился майор. А так хотелось узнать, где мои предки были во времена Куликовской битвы, или там, стояния какого-нибудь. Мне тоже было жаль, но ничем помочь не мог. Я и своей-то родословной не знаю, да и не интересно, если честно. Какое-то время мы ехали молча, но смотреть в окно скоро наскучило. Да и сложно было что-то углядеть в наступающих сумерках. Ну, расскажи еще про кого-нибудь, попросил генерал, прервав молчание. Ты еще какую-то фамилию называл, о ком я вспоминал первоначально, уже успел запамятовать. Много их было, ссыльных. Начал вспоминать, прикидывая, про кого бы рассказать, чтобы интереснее. Сестра Ленина вместе с матерью у нас 2 года жила, начал я перечислять. Потом Урицкий, наш коллега. Про Луначарского со Сталиным я говорил. А, был еще писатель Ремезов. Еще, Борис Савенков. Про Савенкова знаем, оживился Унгерн. Мы его даже на курсах изучали. Известный террорист, кроме того, книги писал. Кажется, псевдоним Ропшин, он самый, кивнул я, неудивленный познанием своего начальника. И тут, неожиданно, вспомнил, о ком я уже упоминал. Лесток у нас еще был. Очень интересная фигура. Помните, фильм про гардемаринов? Самый первый, «Гардемарины вперед», да, Лесток там был, его Владислав Стражильчик играл. Помню, оживился Леонид. Про гардемаринов очень нравится трилогия. Лесток, жук еще тот, он, вроде бы, министром был, как же, хмыкнул я. Лесток был личным врачом императрицы Елизаветы. Помогал на престол взойти. За это и ордена получил, и титулы. Ну, потом ему мало показалось, стал интриговать. Вначале Елизавета Петровна ему верила, потом перестала. А как перестала, отправила бывшего любимца в Вологодскую губернию, в Великий Устюг. Очень неугомонный был старик. На жизнь зарабатывал тем, что приезжих в карты обыгрывал, а еще пиво варил. Ишь, какой молодец, похвалил генерал каналью государыни. Не спился, руки не опустил. Мало того, он в ссылке 10 с лишним лет пробыл, вернулся, когда царица уже умерла, в 70 с лишним лет по девкам бегал. Олег, а почему говорят, что Вологодский конвой самый злой? Поинтересовался Унгерн. Глава 19. Вологодский конвой шутить не любит, шаг вправо, шаг влево, считается побег. Налегая на букву «А» продекламировал майор Пономарев, постаравшись пропустить мимо ушей эту старую побасенку, которую я слышал в своей жизни раз 100, пояснил. В 17 веке ссыльных и каторжников стали отправлять не в Вологду, а в Сибирь, но Вологодского края все равно было не миновать. Наш участок дороги был самым длинным, а конвоирами наряжали стрельцов. Арестантов по головам считали. Сколько принял, столько привел. Если кто-то терялся в дороге, один из стрельцов сам на каторгу шел. Станешь тут злым. кому хочется в арестанты. А я у Солженицына читал, что это при советской власти придумали, хмыкнул Леонид, поглядывая на меня в зеркало. Так советской власти много чего приписывают, и паспорта, и прописку. А это все гораздо раньше изобрели, сказал Унгерн. Пояснил, я когда архивные документы смотрел, обратил внимание, что все жители должны регистрироваться в полицейском управлении. Генерал хотел еще что-то добавить, но тут запищала рация. Нажав на прием, начальник обронил. Первый, я третий, нападение. Понял, бросил в микрофон генерал. Второй, выдвигаешься. Оценить обстановку, не торопиться. Отключившись, приказал водителю. Леонид, пропусти ребят. Пономарев, с легкой грустинкой, наверное, майору хотелось повоевать, уступил дорогу тяжелой газельке. Унгерн говорил, что это какая-то другая машина, но я все равно не разбираюсь и все, что немного напоминает газель, именую газелью. Мы прижались к обочине. Унгерн запустил руку под сиденье и вытянул оттуда бронежилет. «Сможешь надеть, как-нибудь», — буркнул я, принимая тяжеленную штуку. «Просунуть голову в вырез, застегнуть липы, ума много не надо. А еще, чуть было не забыл, что под мышкой у меня кобура и вначале нужно достать пистолет, а уж потом обряжаться в доспехи». Но на меня внимания никто не обращал. И генерал-майор и майор втискивались в бронники, а потом выволокли еще и автоматы. «Интересно, что у них еще понапихано, товарищ генерал?» «Разрешите РПГшку достать?» – деловито поинтересовался Пономарев. «А у тебя есть?» – удивился генерал. «Взял, на всякий случай», – скромно сообщил Леонид. «Тащи», – распорядился Унгерн, а когда майор выскочил открывать багажник, сказал, словно оправдываясь. «Танков не должно быть, но с гранатометом хуже не будет. А для меня автомата нет?» – поинтересовался я. «Тебе не положено», – веско заявил генерал. «Не удержался от подначки». Собирался для тебя бумеранг заказать, но забыл. Или топорики метательные, лучше шарики. Бильярдные подойдут, у нас на базе отдыха стол бильярдный сломался, все равно списывать, а шары без дела лежат. Лучше стальные от подшипников, но в крайнем случае, подойдут и такие. Правда, вздохнул я, бильярдным шаром черепушку не проломить. Олег, ты это серьезно? Изумился генерал. А что такое? Пожал я плечами. Стальные тяжелее и места занимают меньше. Да, протянул Унгерн. Все не привыкну, какого я монстра взрастил. Кто бы подумал, что школьный учитель будет всерьез рассуждать, чем лучше проламывать черепа. Я не стал ничего отвечать, да и наш водитель уже тащил тяжелое вооружение. Когда довольный Пономарев сунул в кабину две трубы, наложенные друг на друга и увесистую коробку, Унгерн покачал головой. Лень, а ты где баркас откопал? У нас же старые модели были. Друга попросил, признался майор, устраивая РПГ на соседнем сиденье так, чтобы труба не упиралась в ноги. И что это за друзья-то такие, если они новые разработки гранатометов раздают? В раздумчивости изрек генерал. Может, стоит ими заняться? Да вы что, товарищ генерал? Всполошился майор. Все совершенно легально. Когда 32-е РПГшки на склад Минобороны поступили, часть в Иорданию отправили, часть в войска, остальные нам. Я 10 штук для нашего управления выбил. Один у меня, остальные у ребят из спецгруппы. Вначале давать не хотели, мол, для тарелочников и 22-й сойдет, но я уперся. А тут как раз приятель подошел, он после ранения на складе служит. Помог. Тогда ладно, махнул рукой генерал. Может, поедем потихонечку, предложил Леонид. Генерал покачал головой, достал рацию. Второй, что там у вас? Третий горит, лаконично отозвался второй. Угроза справа. Поехали. Когда мы повернули и выехали на грунтовку, от которой до полянки было уже рукой подать, увидели такую картину: впереди догорал «Шевроле», выступавший в роли разведчика, спецгруппа, в бронежилетах, касках и ноктовизорах, готовилась к отражению атаки. «Олег, сиди здесь», — приказал генерал. Виктор Витальевич уже взялся за дверцу, как в нее что-то глухо бабахнуло, а машину тряхнуло. Потом еще и еще, судя по всему, нас кто-то обстреливал. Я, грешным делом, думал, что если наша машина бронированная, то можно смело сидеть в ней и дальше, но генерал считал иначе. На выход, быстро, рявкнул Унгерн, и я, открыв дверцу, не вылез даже, а выкатился. Устроившись так, чтобы меня прикрывало колесо, посмотрел в ту сторону, откуда шла пальба, слегка прищурившись, разглядел, что примерно в 300-400 метрах копошатся фигуры. Насчитал целых 5 штук, они то нас и обстреливали, а наши спецы огрызались в ответ короткими очередями, пытаясь бить по вспышкам. «Эх, ни хрена не видно», — пожаловался Леонид, плюхнувшийся рядом со мной. «Мы то у них как на ладони, в подсветке, а парни, у них же ноктовизоры, да что в них увидишь с такого расстояния», — отозвался вместо майора генерал-майор. «А, вон как, я же не подумал о том, что если я сам могу видеть в темноте, да на таком расстоянии, то остальные этого не могут. Надо помощь. Леня, ты дерево видишь?» — спросил я, высмотрев, что у одного из деревьев приподнялся человек, положивший на плечо нечто похожее на чертежный тубус. У него с правой стороны ветка торчит, а ты смотри слева от дерева. «Да-да, там, где кустик торчит». «Ну», — отозвался майор, становясь на одно колено. Посмотрев в прицел, радостно вскрикнул. «Вижу, мать твою, у него же, что там узрел Леонид, мы не дослышали». Баркас громыхнул так, что у меня уши заложило, но прежде чем глаза заволокло дымом, успел увидеть, как фигурку разорвало почти пополам, а взорвавшийся в руках злоумышленника тубуса светил еще несколько фигур. Наши парни, воспользовавшись нежданным теплом, высветивших на краткое мгновение нападавших, замолотили длинными очередями и кого-то даже зацепили. В ответ послышались крики и частые-частые выстрелы, рикошетившие от наших машин. Один из ребят вдруг осел и выругался. Похоже, пуля попала в незащищенное место, но жив, а это главное, и даже сам сумел отползти в безопасное место. «Снайпер», — прошипел Леонид, — «как бы его, суку, вычислить? Олег, помоги. Снайпер — это плохо, он может сидеть и за километр. Найди-ка». «Стоп», — мысленно прочертив траекторию от упавшего спецназовца, я уперся. «Ну, какой же я болван? Ну, я-то ладно, но остальные, они же профи. Там торчит старая водонапорная башня от заброшенного еще в советские годы коровника. Леонид, башню видишь? Какую башню? Ясно, верхушки деревьев скрывают. Насчет ребят, беру свои слова обратно. Мне то хорошо, я эти места с детства знаю. Как сейчас помню, в середине 70-х перегоняли стадо в более современное здание, а старые постройки бросили. Что-то сгорело, что-то растащили, а башня торчала, как мертвый зуб. Следи за моей рукой, вытянул я правую руку. Примерно понял, взял направление вытянутой руки Пономарев, прицеливаясь. Ни хера не вижу, но попробую. Майор всадил в башню 3 гранаты подряд, отчего она весело вспыхнула. Интересно, чему там было гореть? Сплошной старый кирпич. Снайпера мы достали, но остальные не угомонились. Скоро подкрепление будет, пообещал генерал. Вздохнул. Только разбегутся, сволочи, по темноте. А надо бы мне пару-тройку для беседы. Леня, у тебя есть что-нибудь тяжелое? Попросил я. Только гранаты, отозвался майор. Дай одну, а заодно нож давай. Видя, что Пономарев колебается, процедил сквозь зубы. Быстро. Обалдевший от такого напора майор протянул мне гранату и нож. Ухватив оружие, прикинул вес гранаты, грамм 600, нормально. Главное, чтобы не взорвалась. Ну, не должна. Майор Кустов, ты что вытворяешь? Попытался образумить меня генерал, но это он так, для порядка, потому что я уже ускорился. Последнее, что я слышал, будучи еще в состоянии простого человека, или просто человека, крик генерала: «Прекратить огонь!» Мне потом говорили, что прошло 5 минут. Сам я не ощутил хода времени и только мысль о гранате. Ну, конечно же, не ручная граната, не взорвется, но кто ее, дуру знает, позволяла хоть как-то фиксировать действие. Вот, человек, прячущийся в кустах, даже не понявший, что с ним было. Второй, успевший навести на меня автомат, но получивший удар в висок, и последний, третий, встрепенулся, реакция хорошая. «Ах ты, зараза, еще и брыкаешься! Олег, гранату отдай!» — услышал я голос Пономарева. Поняв, что все закончилось, позволил коллеге разжать окаменевшие пальцы, посмотрел, как спецура тушит догоравший «Шевроле» и стаскивает к «Газельке» живых и мертвых. Подошел Лунгерн. «Вот, за что молодец, так за то, что языков оставил», — похвалил меня генерал. Но тут же строго заметил: «А за самовольство, когда в Москву вернемся, отправлю тебя на гауптвахту, на 3 суток». «Есть, товарищ генерал», — вяло отозвался я. «Хотел поинтересоваться, разве у нас сажают на гауптвахту и, вообще, остались ли еще они?» Но не стал. Что-то я вымотался. Леонид, отвези коллегу на поляну, приказал генерал. Я тут останусь. Сейчас местная власть понаедет, потом рапорты писать. А Кустова лишний раз светить не стоит, хоть он и полпред президента. Стоит, не стоит, а все равно засвечены, хмуро сказал я. Кивнул я на «Шевроле». Сколько там было? Двое, сглотнув ком, ответил Унгерн. Стыдно сказать, но я в тот момент не почувствовал ничего, хотя эти ребята погибли из-за меня. Ну, не захоти я поехать, были бы живы. Как считаете, товарищ генерал, они тут давно, или, специально ради нас, поспрашиваем, пообещал начальник, глянув на меня, скривился. Переоденьтесь, товарищ майор, вы сейчас на начинающего мясника похожи, в багажнике шмотки остались, возьмите. До поляны уже можно было дойти пешком, но я все-таки сел в машину. Когда тронулись, Леонид, не глядя на меня, тихонько сказал, знаешь, чего я сейчас больше всего хочу, мне не хотелось с ним говорить, да и вообще, говорить не хотелось, сквозь силу улыбнулся, набить мне морду, догадлив, хмыкнул майор, чего уж тут не догадаться, но извиняться не стану, пусть кто-то меня посчитает психом, хамом, но все равно не стану, изначально, я хотел скрыть от Машки плохие новости, все-таки, женщина в положении не должна волноваться, но рассудив здраво, решил, что правда так или иначе выйдет наружу, пусть уж все узнают сразу, к тому же, посоветоваться о том, что и как делать, мне было все равно ни с кем. Пропускаю описание встречи с друзьями, нелегкий разговор, переживания моей рыжей, беременной женщины. Перехожу сразу к делу. Итак, да, итак, я уже сижу на топчине, а моя застекольная жена орудует то шприцем, то прочими колющими инструментами, выкачивая у меня кровь то из пальца, то из вены. В медблоке тесно. Кажется, за время моего отсутствия добавились еще какие-то приборы. Я побаивался, как бы Машка не ударилась животом, а он изрядно увеличился, а какой-нибудь угол. Но она ловко двигалась, успевая расспрашивать меня о злоключениях в пещере. «У тебя с этой внучкой богини что-нибудь было?» Вдруг поинтересовалась Мария. Хотя она и была занята, помещала образчик в прибор, похожий на помесь микроскопа с компьютером, но спина напряглась. «Ага», — отозвался я, — «как у бабушки с внуком». Рассказывали друг другу сказки. Хаем, недоверчиво откликнулась Машка, но спина, обтянутая белым халатом, расслабилась. Удивительное дело, Мария никогда не ревновала меня к жене, подчеркнуто резко говорила о том, что происходящее на большой земле ее не касается, а тут. Маш, как там у меня? Как можно равнодушнее, спросил я, хотя где-то внутри что-то ёкало. Олежек, ты думаешь, что я тебе прямо сейчас все скажу? Удивилась Машка. Подойдя ко мне, взъерошила волосы. Пока будут данные лишь по гемоглобину, эритроцитам и лейкоцитам, ну еще по 3-4 показателям, а нужно хотя бы по 20. У меня здесь и приборов таких нет, даже анализы не все могу провести. Все-таки, медблок, а не клиническая лаборатория. Нужно плазму получить, а тебе нужно провести еще и анализы иммунологические, бактериологические, серологические. А мне казалось, что все можно сделать, не отходя от родной крепости. Вон, сколько красивых и непонятных приборов. Маш, а сера-то тут при чем? Заинтересовался я. Какая сера? Не поняла Машка. Ну, серологические анализы. Чудик, прыснула Машка, совсем как девчонка, а не как кандидат биологических наук. Серум, сыворотка, по латыни. Исследуются антитела. Еще, венерические заболевания. Чего? Взревел я. Для порядка, отмахнулась Машка. А вообще, не мешай пока. Что могу сказать? В общем и целом, все нормально, только лейкопения. Это хорошо или плохо? Забеспокоился я. Ну, не очень хорошо, уклончиво сказала Машка. Лейкопения, это снижение лейкоцитов бывает при вирусных инфекциях, при сильной интоксикации, о витаминозах. Увлекшись, начала объяснять с назидательными нотками Елены Малышевой. Лейкопения указывает на туберкулез, брюшной тиф, паротиф, бруцеллез, корь, сепсис. Причиной может стать цирроз печени, радиация. После таких слов я почувствовал, как у меня заболела печень. Кажется, сейчас начну кашлять, как безнадежный больной. Ну, кори, слава богу, не должно быть, переболел в детстве. Посмотрев на мою вытянувшуюся физиономию, Машка заржала. Лейкопения может быть, если ты в баню сходил, горячую ванну принял или кросс пробежал. А касательно тебя, то все просто. Ты целый месяц в своей пещере одну рыбу ел. Рыба, штука полезная, но витамины тоже нужны. Неделька-другая, будешь в норме. Дура ты рыжая, с невероятным облегчением сказал я. Зачем пугать? Машка села рядом на топчан, обняла меня, уткнулась в плечо. Я прижал ее к себе, насколько позволял живот, начал поглаживать по спине. Мне было неловко. Видишь, какой я у тебя трус, пробормотал я. Меня напугали, а теперь я тебя пугаю. Ты все правильно сделал, но мог бы вспомнить, что в нашем мире тебе никакие инфекции и интоксикации не грозят. Здесь даже ВИЧ и онкология излечиваются. А ведь точно, вспомнив, что в застеколье никакие хворобы мне, да и нее только мне, не страшны, я повеселел. Тогда зачем было вообще анализы делать? Считай, что это маленькая месть, буркнула рыжая. Целый месяц в одном помещении с незнакомой бабой жил. Думаешь, приятно слушать, я тебя еще на гонорею проверю. Мог бы и не рассказывать, надулся я. Дурак ты, выругала меня Машка. Если что-то у вас с ней было, тогда не надо рассказывать. Ну и скажите, где же тут логика? Хотя, сделаем скидку на состояние девушки. Машка, а помнишь, как мы с тобой познакомились? Еще бы, хмыкнула она. Я же пошла посмотреть, кто там такой упертый. Проснулся от соконья, высунул нос из палатки и столкнулся с чужим носиком, маленьким, холодным и мокрым. Кроме носа на симпатичной мордочке наличествовали хитрющие глазки-бусинки, ушки и великолепный хвост. Были, конечно же, ручки-ножки, тьфу, ты, лапки и туловище. Но глазки и хвост лучше всего. Это был не глюк, а настоящая белка. Чисто внешне не определить, мальчик или девочка. Но белка, она и есть белка, что мальчик, что девочка. Хвостатая гостья что-то настырно тараторила. Наверное, хотела познакомиться. А может, спрашивала, чего ты тут делаешь? Без тебя дураломов хватало. Честное слово, белка даже покрутила лапкой около ушка. Теперь я понял, что это девочка. Только девочки могут быть такими стервочками. Замечательная белочка была. Почему была? Возмутилась Машка. Если бы не это, кивнула она на живот, я бы и сейчас могла перекинуться. Могла бы и так, но как это на мальчишку повлияет, не знаю. На мальчишку. Эх, не хотела я говорить, смутилась будущая мама. Думала, сюрприз тебе сделать. Не надо сюрпризов, поцеловал я Марию. Мальчик, это замечательно. А как ты узнала, что мальчик? Разве здесь УЗИ есть? Конечно есть. Ну, не прямо здесь, нам он пока не нужен, а в главной цитадели. Знаешь, сколько у нас беременных? И гинеколог есть, и акушерки. А я думала, ты дочку хочешь. Всегда казалось, что ты девочек больше любишь, чем мальчиков. Даже твои ученики жаловались, мол, Олег Васильевич девчонок жалеет, двойки не ставит. А когда ты моих учеников успела повидать? Удивился я. Тем более, что я уже не учитель. Ну, голубчик, ты от жизни отстал. За последние полгода в цитадель уже четверо твоих учеников пришло. Являются и говорят, мол, мы из 17-й школы, у Олега Васильевича учились. Пришло больше, но не всем 20 лет исполнилось. Молодых мы обратно отправляем, а сколько не смогли переход осилить. Потолклись на поляне и ушли. Этих-то никто не считал. А я почему не видел, так они не учиться к тебе пришли, а в пограничники, резонно сказала Мария. Или, как ты любишь говорить, в стекольщики, чтобы мир защищать. Ярослав их по цитаделям распределил, служат. Будет оказия, увидишь. А сейчас, пойдем есть. Мне бы Ярослава повидать. Повидаешь, только попозже. Позвоним, пусть сюда идет. Вроде, неудобно как-то, неуверенно сказал я. Все-таки, он наш князь. Подожди, а как мы звонить будем? Как все, по телефону. А, ты про то, что здесь спутниковой связи нет. Так проводная есть, недавно протянули. Да, действительно, так редко пользуюсь обычными телефонами, что стал забывать, что они есть. А дядя Слава перетерпит, непреклонно сказала Машка. Знаешь, я ему позже позвоню, а тебя откармливать нужно, тесты разные сделать. Так ты сама сказала, опасности нет, воззрился я. От анализов хуже не будет, а сделать надо. Ну, сам посуди, тот старикашка, который тебя живой водой поил, мог знать о свойствах застеколья. Ну, в принципе, протянул я. Вот и я думаю, в принципе мог. Нет ли какой пакости? Есть у меня кое-какие соображения, но нужно проверить. Все, разговор окончен. Я как чувствовала, оладьи нажарила из печенки. Машка потащила меня наверх, а я не сопротивлялся. Ради такого дела, как печеночные оладьи, Все остальные дела могут и подождать. Глава 20. День начинается ночью. День начинался ночью. Это не метафора, а объективная реальность. Что-то случилось со светилом, и оно светило не тогда, когда ему положено, а тогда, когда нам положено спать. Тьфу ты, сплошная тавтология, но исправлять не стану. Что написал, то написал. Я, поначалу, грешил на часы, но Машка сказала, что здесь такое бывает. Все-таки, это необычный мир, подчиняющийся строгим законам небесной физики и космической механики, а параллельный, где общенаучные правила не писаны. Но обитателям Застеколья, как людям, так и мифическим персонажам, полярная ночь не мешала. Поругивались, конечно, не без этого, но приспособились. Ни офисного планктона, ни канцелярских крыс, ни в цитаделях, ни вокруг отродясь, не водилось, а у коров, на которых ориентировались пейзани, собственные представления о времени. Ну, а мне было все равно, тем более, что после месяца в пещере, где приходилось высчитывать время по собственным биоритмам, да скудной пайке, такие мелочи как день или ночь, особо не волновали. Для очистки совести прошелся по вверенной мне территории, полазал по стенам, проверил кладовые. Все то, что было нужно сделать для укрепления обороны, сделали без меня. Убедился, что все пределы, даже любвеобильный Артемка приставлен к общественно полезному труду, выкапывая канаву, поручкался с парнями, вдоволь нацеловался с девчонками. Витька, опять первая лезешь. Ленка, не пачкай начальника помадой от Машки, ой, от Марь Петровны попадет. Настя, не бей Олеженьку Васильевича, он не виноват, что тебе разминаться ни на чем. Деревянные стены готовы отразить первый приступ, защитники на стенах отразят второй, а запасов еды хватит на полгода. Другой вопрос, каковы будут силы нападавших? Если измерять по земным критериям, отделение мотострелков, со штатным вооружением, хватит за глаза и за уши, чтобы сжечь нашу деревянную крепость. Но от сотни цвергов отобьемся. Если их будет больше, ну, хотя бы, 3-4 сотни, то нужно эвакуировать защитников, не вступая в бой. Ну что еще, а ничего. Белокрепь работала, как хороший механизм, и вмешиваться в ее размеренный ритм не было никакого резона. Можно было бы к чему-то придраться, скажем, почему так мало арбалетных болтов, или где бочки со смолой, но зачем, болты, как я понял, в процессе производства, а бочки помогут мало, невелика крепостинка, можно себя спалить, посему, не желая играть в начальника, ребятишки бы с удовольствием подыграли, я просто ушел, пожелав всем хорошего настроения, чтобы оправдаться перед самим собой, с собой я всегда договорюсь, решил, что роль начальника малой цитадели, похоже на роль капитана корабля. Если его не видно и не слышно, все хорошо. Я решил не торопиться с возвращением. Унгерн никуда не денется, цверги, тем более. Можно побыть на дикой природе, побродить по лесу. Словом, исполнить мечты махрового горожанина, вырвавшегося в деревню, где ему не надо копаться в огороде, косить сено, а просто отдыхать. Но если положить руку на сердце, дело было не в моем желании. Машка наотрез отказалась выпускать меня на большую землю, пока не будут проведены окончательные анализы. После двух недель в сверхсекретных лабораториях, в том смысле, что ни одна земная разведка о них не подозревает, где мной занимались степенные дяденьки, у каждого за спиной, как минимум, одна ученая степень и, не менее ученых тетенек, одна почему-то ассоциировалась с девочкой в школьной форме советских времен и кого-то напоминала одноклассницу, или героиню из какого-то фильма, но, увы, вспомнить не смог. Ученые обоего пола испортили ни одну иглу, не считая пластиковых насадок, выкачали из моей тушки невесть сколько крови, и не только. Проводили какие-то тесты, обращая на меня, такого славного, не больше внимания, чем на кролика. Я уже не раз пожалел, что вообще рассказал Машке о той пакости, которую проделал со мной подземный король. Но, как говаривала лисица, с которой заживо снимали шкуру, все всегда заканчивается. Вердикт был вынесен. Как я и надеялся, мой организм был в полном порядке и, даже более того, кажется, я поняла, в чем тут смысл, сказала Мария, когда было закончено с последней процедурой, расшифровкой каких-то генетических показателей, а мы с ней сидели в комнате-кабинете Ярослава, в ожидании хозяина. И, судя по всему, живая вода – это что-то вроде допинга. Ты пьешь, тебе хорошо, но когда заканчивается действие, становится плохо. Если провести аналогию, как с курильщиком. «Да, а ты вроде бы курил», — вспомнила вдруг Машка. «Вроде бы», — неуверенно кивнул я. «А ведь и точно, курил много лет, а тут как-то само собой вышло, что перестал. Именно перестал, а не бросил. Сам не понял, как это вышло. Помню, в чем суть, если не покурил, не получил никотина, сосуды головного мозга сужаются, падает работоспособность, покурил, расширяются. Откуда такие знания?» – удивилась жена. «Из школы», – хмуро сообщил я. «Физрук как-то поймал с сигаретой, заставил провести занятия с младшими классами о вреде курения. ХМ, а польза была? Ага, друзей приобрел. Мы потом вместе курить ходили. А физрук? Физрук у меня же курить стрелял. Вот, зараза», – выругалась Мария, а я с ней был согласен. «Таких дураломов, как наш учитель физкультуры, было еще поискать. Впрочем, вожделенную четверку за 10 класс он мне поставил. Маш, а если чисто теоретически предположить, что мне подсунули какое-то вещество, современной науке неизвестное, или, что ты с коллегами не смогла определить, чем меня траванули? Ну, допустить можно все», — пожала плечами Машка, становясь Марией Петровной. «О науке, как сам знаешь, много что неизвестно. Более того, ей известна лишь вот такая крошечка знаний. Но касательно твоего случая, можешь не переживать. Даже если допустить, говорю, если допустить, что запущен какой-то механизм, изменяющий твой генетический код, то влияние окружающей среды...» — понял, о какой среде речь. — «Уже подавило все механизмы. Здесь даже спит исчезает. А что, были прецеденты?» — заинтересовался я. «Откуда здесь инфицированные? Так, Застеколье, это не рай. Сюда не ангелы и не праведники приходят, а самые обычные люди. Один из наших себе на большой земле подругу завел, ВИЧ, инфицированную. Со мной своей бедой поделился. Мол, любимая женщина, бывшая проститутка, наркоманка, со всеми вытекающими, но, что поделать, любовь. Ну, раз любовь, что скажешь? Проститутки и наркоманки не самые худшие люди. Я предложила, веди девушку сюда. Если барьер пройдет, постараемся чем-то помочь. Я же тогда не уверена была, вылечится, не вылечится. Хуже уж точно не будет. Девушке повезло, прошла. Я, когда анализы делала, за голову схватилась. У нее уже не ВИЧ, а СПИД. Маш, а чем они отличаются? Машка посмотрела на меня, похлопала глазами. Наверное, давно не встречала таких дураков. ВИЧ – это еще не болезнь. Просто, человек уже заразился, вирус в крови, может заразить других. А СПИД – это уже и есть болезнь. С ВИЧ-инфекцией можно 10 лет прожить, а со СПИДом – год-два. В общем, девушка выздоровела, заключил я. Выздороветь то она выздоровела, только, когда домой вернулась, анализы сдала, она же на учете состояла, выбросилась из окна. Это как? Обалдел я. Вроде, радоваться надо. Может, кто-то бы и радовался, развела руками Мария. Но для нее ВИЧ, это было главное в жизни. Представь, живет человек не очень-то праведной жизнью, узнает, что он ВИЧ-инфицирован, начинает бороться. Вот как эта девушка, с профессией прежней завязала, с наркотиками тоже. Все размеренно, лекарства по часам. К Богу пришла, но не молила о помощи, а благодарила. ВИЧ принимала за справедливое наказание, с которым нужно смириться. Окружающие, вроде, как и жалеют, но шарахаются. И она, своим смирением упивается. В каких-то шоу участвовала, как жертва болезни, вот, мол, не будьте такой, как я. А тут, живехонько, здоровехонько, никакой болезни. Смысл жизни утрачен, так зачем жить? А ее молодой человек, любовь, как-никак, какое-то чувство благодарности должно быть. Здесь тоже просто. Она позволяла себя любить. И тоже, упивалась ролью любящей женщины, сделавшей мужчину несчастным. Да, протянул я. И так бывает. Хотел сказать Машке, что, мол, надо было этой девушке к батюшке сходить, на исповедь. Тот бы и объяснил, что упиваться собственной бедой, это тоже грех, гордыня, но не стал. Не люблю, когда находятся умники, все понимающие задним умом, дескать, надо было так сделать, а чего же ты это кто пошел, да и сам-то хорош. Мария еще раз хмыкнула и попросила: если живую воду принесут, как твой карлик обещал, неси сюда, анализы сделаем. Я рассеянно кивнул. Рассеянно, потому что кое-что на столе нашего князя привлекло мое внимание. Карта, и не абы какая, а подробнейшая карта Белого озера, с прилегающими к нему территориями. Вроде бы, ничего удивительного, потому что именно Ярослав первым вычислил место дислокации цвергов, но, Странным было то, что на карте были нанесены тоннели и подземелья, причем именно в таком виде, в каком я их рисовал Лунгерну. Ну, может, линии не такие корявые, как у меня, но все равно. Ты чего? Поинтересовалась Машка. Думаю, почему бы твоему дядюшке сейф не завести? Ответил я вопросом на вопрос. Сейчас его самого и спросим. Отмахнулась подруга, раньше меня услышавшая шаги. Расцеловавшись с любимой племянницей, Ярослав повернулся ко мне. Ну, чудо в перьях, опять влип, усмехнулся князь вместо приветствия. Пропадал целый месяц, в пещере он, видите ли, сидел, с какой-то бабой. Наябедничала Мария, да еще и с бабой. Покачал головой Ярослав, решив, что теперь можно и меня обнять. Даже и не обнять, а так, слегка обозначить родственные объятия. Больше заняться нечем, с бабой, невинно поинтересовался я, за что заработал от Машки тычок под ребро. Потерев занывший бок, ткнул перстом в карту, проходившую у генерала под грифом для служебного пользования. Моя схимка, опять секретную информацию воровал или генерал раздобрился? Зачем воровать, если добрые люди есть? Прищурился Ярослав. Унгерн вчера на поляне весь день торчал, все матюги на тебя сложил, пришлось выйти, успокоить генерала. Кстати, злорадно усмехнулся князь, Витальич тебя пообещал в капитаны разжаловать. Ишь ты, удивился я, Унгерн для него уже просто Витальич. Быстро, однако, ты с генералом знаком, пришлось, ты же снова, как в воду канул. Мария извелась, а ей, сам понимаешь, вредно. Это уже ты в который раз вляпываешься. Я хотел огрызнуться, мол, не по своей воле пропал, но не стал. Ведь и на самом деле пропал. А почему, отчего, Машке от этого не легче. Вздохнул и развел руками. Вначале думал, что ты опять что-то со временем напортачил, продолжил Ярослав. Потом выяснилось, что пропал. Вот и пришлось пойти на контакт. Генерал мне целый экзамен устроил. А от кого ты узнал, что меня нет? Насторожился я. Ну, это просто, хохотнул князь с довольным видом. Во-первых, твоя жена и дочь. Покосившись на Машку, уточнил. Земная жена. Все-таки, мы твоих девушек немножечко охраняем. Не так, как ФСБ, но тоже не лишнее. Между прочим, мог бы предупредить, что семью в Москву перевез. Так что, мы в курсе, что господин майор последний месяц дома не ночевал. Как интересно. Я даже и не знал, что помимо конторы мою семью еще кто-то охраняет. Или, меня пасут. А во-вторых, что, во-вторых, пожал плечами Ярослав. Второй источник, твоя секретарша. Ну, не делай круглые глаза. Сам знаешь, что она на тебя стучит. Или, как сейчас говорят, сливает информацию. Она сливает, а мы знаем, кому сливает и что сливает, потому что люди, на которых твоя Ксения неволенно работает, тоже не без греха и тоже на кого-то работают. Вот это да, вытаращил я глаза. Прямо, шпионские страсти. Кругом сплошные щупальца иностранных разведок. Ну, щупальца не щупальца, но ушки на макушке держать нужно, да, я же опять тебя прикрывал. Генерал сказал, что ты вчера должен был на полянку выйти, пришлось объяснять, мол, лечит твоего героя, потерпи, а тебе, сколько можно говорить, учись контролировать время. Я только смущенно пожал плечами, как это я, кажется, подумал, что Унгерн меня уже должен ждать, вот и накликал. Действительно, нужно нарезать квадратики и писать, когда или во сколько. Кажется, Марии надоел наш разговор. Чмокнув дядьку чуть выше бороды, взъерошила мне волосы. Вы тут болтайте, а я к себе. Как там моя комната? А что с ней сделается? Удивился Ярослав. Пыль домовые каждый день вытирают, влажную уборку делают, а что еще? Тогда я ушла. Мы с Ярославом одновременно открыли рты, но Машка, предупреждая вопрос, все ли у нее в порядке, махнула рукой. Устала, полежу немного. Дождавшись, пока утихнут шаги племянницы, Ярослав пристально посмотрел мне в глаза и, сквозь зубы спросил. Знаешь, дорогой мой, что я хотел с тобой сделать при встрече? Господи, и этот туда же. Вторым будешь, хмыкнул я. Что, вторым? Нахмурился князь, слегка сбитый с толку. Из тех, кто морду мне собирается бить, пояснил я. Первый, помощник генерала. Официальной должности не знаю. Ярослав прошелся по комнате кабинету. Места было не очень много, на 5 шагов, пришлось пройтись пару раз. Успокоился или нет? Ну, встреть я тебя сразу, может и набил бы. А теперь вроде и желание пропало. Ага, кивнул я. А что ты агакаешь то? возмутился князь. «Думаешь, не справлюсь? Машка себе места не находит, я начинаю землю рыть. Узнаю, пропал при исполнении. Думаю, что Машке буду говорить. И тут, бац, узнаю, что секретарша мужа моей племянницы докладывает об интиме. Ярослав, кротко попросил я, давай по делу. А я не по делу. Тебе мало законной жены, так ты еще и любовницу завел? Знаю, что я был неправ и все такое прочее. Но слушать лишний раз нравоучения, слуга покорный, с меня хватило и Унгерна. Но тот хоть нас застиг на горячем, да и имел право, с точки зрения службы. За Ярославом, пусть он и трижды дядька моей жены, я такого права не видел. Ну, если это все, что ты мне хотел сказать, то я пошел, встал я с места и пошел по направлению к двери. Подожди, в голосе собеседника прорезался металл. Я тебя не отпускал, а мне пофиг, сообщил я, уже взявшись за ручку. У меня наставников и начальников, как собак нерезанных, надоели. Хочешь по существу? Говори. Недоволен моим обликом орали, расскажи племяннице. Я бы и рассказал, мрачно сообщил Ярослав. Но я внука, пусть и двоюродного, увидеть хочу. Князь загородил собой дверной проем, явно намереваясь удержать меня силой. Год назад ему бы это удалось, а вот сейчас, прикинув, что я смогу уронить своего родича и начальника, ну, применительно к здешним реалиям, начального человека, на пол, потому эти, развернулся и сел на свое место. Уронить уроню, и уйду, а что потом? Буду ходить и дуться, как обиженный ребенок, глупо. Однако, только и сказал Ярослав, с любопытством посмотрев на меня, покачал головой. А ведь прав был, Валерка то, царствие ему небесное. До меня не сразу дошло, что Валерка, это гном, а когда дошло, не сразу понял, о чем речь. Но князь пояснил, он мне сказал, что ты в открытом бою его победишь, а я не поверил, думал, хочет парень ученика похвалить. Ну, как так можно, если гном 20 лет мечом машет, а ты кистенем, полгода от силы. Не бывает такого, а сейчас вижу, что бывает. Может, сходим во двор, на мечах попробуем? Не, на мечах я тебе проиграю, отказался я. Вот если ты с мечом, а я с кистенем, можно попробовать. А лучше, я с чем-нибудь метательным. Но потом, сейчас выйдем, покалечим друг дружку. Ладно, оба погорячились, извини, понурил голову Ярослав и протянул мне руку. Мир, мир. Пожал я крепкую руку князя, усмехнулся не очень весело. Знаешь, я уже сам себя столько раз корил, что, замяли, махнул дланью, словно клинком, Ярослав, все понимаю, сам мужик, а ты, пока в пещере сидел, поисхудал. Ну, сейчас еще ничего, все-таки, 2 недели Машка откармливает, Унгерн говорил, целый месяц на одной рыбе, эх, бедолага. Ярослав посмотрел на меня с жалостью, а меня, при упоминании о рыбе меня передернуло. Наверное, теперь долго не смогу есть ничего рыбного, включая крабовые палочки. И как это эскимосы одной лишь рыбой питаются? Вот извращенцы. Чтобы сменить тему, спросил, а на кого Ксения работает? Сам то, как считаешь, прищурился князь. Какие версии? Есть версия, что на маленькое прибалтийское государство. Давно додумался, не особо, грустно сказал я. Вчера кое о чем вспомнил. Я не кривил душой. Вспомнил вдруг о романе Ксюши с мальчиком, с которым она познакомилась на международных сборах. Одноклассники рассказали, мол, Ксюха то, с импортным парнем лемур закрутила. Имя красивое, не нашинское. В переводе янтарь означает, Ксении вроде бы, лет 15 тогда было, самое время для первой любви. Много воды с тех пор утекло, а уж о подростковых романах, о которых мне было рассказано, впору книгу писать, так что, неудивительно, что вспомнил лишь сейчас, а надо бы сразу, при встрече с Ксюхой. Хотя, если подумать, что-то подобное у меня шевельнулось, но я отмел за давностью лет. А еще говорят, что первая любовь недолговечная, а тут этот янтарик сумел старой любовью воспользоваться. Вернее, это она так считает, что на то самое государство, а реально работает на кого-то покруче, за океаном, для которого это государство только ширма. Возможно, что девушку используют в темную. В правильном направлении мыслишь, кивнул Ярослав. Именно, что ширма. Правда, уточнил он, Ксения прекрасно знает, на кого работает и знает, что ее резидент, это ширма. Унгерну говорил, а чего ты так напрягся, ухмыльнулся князь. Начал раздваиваться, мол, как сохранить здешние секреты, оставаясь офицером госбезопасности. Типа того, буркнул я. «Да не волнуйся ты, товарищ майор», — примирительно сказал Ярослав. «Унгерну я все рассказал при нашей встрече. Проинформировал, так сказать. Попросил его мой источник не трогать, а все остальное, на его и на твое усмотрение. Мы даже с ним о сотрудничестве договорились. Не следует тебя ставить перед выбором. У меня отлегло от сердца. А ведь Ярослав прав. Что бы я стал делать, если бы мне в руки попал секрет, о котором не должны знать на большой земле? И, в то же время, я обязан был доложить об этом секрете своему непосредственному начальнику. Здесь даже пресловутая проблема Д'Артаньяна не пляшет один. У славного гасконца стоял лишь выбор между настоящими и потенциальными друзьями. А у меня похуже. А как ты резидента сумел в информаторы заполучить? Поинтересовался я. Все-таки, мы для них империя зла. Они в русофобии даже поляков перещеголяли. Мы для них то, что подсказывает кошелек. Подскажет империя зла, будем злом. Подскажет царство доброты и справедливости, будем царством. Покамест, у заморского дяди карман шире, они его больше любят. А у господина резидента, ты уж прости, имя называть не буду, работа на нас по наследству передалась. Его прапрадед на нас служил еще в те времена, когда их кусок земли Лифляндии назывался. Имя я и так знаю. Дзинтарс, если не ошибаюсь, фамилии не помню, но найти и по имени можно, не самое распространенное. Явно сотрудник посольства. По возрасту не должен быть выше атташе почему-нибудь. Скорее всего, атташе по культуре, образованию. И, наверняка уже на крючке у моих коллег. Ну да шут с ним. Да, а почему Лифляндия интерес вызывала? Она же тогда в Российскую империю входила.